но он полностью даже отупел, очугунел, одеревенел, обалдел. Он просто так сидел на тихо. И каждый говорит, вот это сразу видать, что Садхум. Сразу видать, что сильный. Ни одна мускула не трогнет, какой покой от него исходит. Какой шакти. Они навесили на него гирлянды. И что дальше? Он просто обреченно принимал уже все. Что дальше? Они сказали, а дальше ты должен поднять руку и прикоснуться к нашему вождю там. В нашей деревне, так сказать, к отцу, к нашему. А зачем? По предсказаниям сказано, что ты являешься носителем божественной силы, Бала, и что именно твое прикосновение спасет весь наш род от проблем. Ты мессия. Было предсказано в наших писаниях. Ну ладно, предсказано. Он же настолько, он ко всему этому... Где? Кому прикоснуться вперед? И он так думал, сейчас вы увидите, я прикоснусь, он помрет вообще. Вы знали, какая у меня карма, вы бы тут... Это что, ноги так отрубили бы их, а не мыли бы. Я думал, ну вот сейчас все разрешится. Он говорит, давайте скорее, только скорее, давайте, я уже устал вообще от всего от этого. И он так руку держал, они как руку держали, уже сделали все. И его понесли, и там какой-то человек богато, так сказать, убранный, лежал, там куча каких-то богатых родственников, такое здание огромное, все так вот, и он такой, все с ним, там упали ему в ноги, он, сейчас вы меня бить будете, ну, скорее бы все разрешилось, его поднесли, и он говорит, куда вот на эту голову, да, на эту голову, и он прикоснулся, и так уже приготовился сейчас. И вдруг такой крик, чудо свершилось! И он сам тоже испугался. И человек поднялся и упал к нему в стопы и стал плакать. Все кинулись к нему. И он стоял с этой своей рукой. И он говорит, подождите. Что случилось? Я ничего не понимаю. Чудо, чудо! Все кричали, все его прославляли, обсыпали его цветами. Он стоял, говорит, подождите. Это неправда, стал кричать он. Они говорят, вот это смиренье! Подождите, я хочу вам объяснить. Они, вот это смирение! Он говорит, так не я сделал! Говорит, вот это скромность! И он стал так беспокойством приходить. Он говорит, подождите, что вы делаете? Гирлянду начал снимать. Они говорят, вот это! Да, никаких почестей, ничего! Но вдруг заметил, что бы он ни говорил, как бы себя ни вел, все в обратном направлении. Расценивалось как великий поступок Садху. Что ты, Боже мой? Что я сделал? Он случайно прикоснулся на падение. Я прикоснулся, он встал, да он давно был здоров. И вдруг они подошли и сказали, второе пророчество, сверши. Сверши, о Мессия, о Господь. Бум, вали к нему. Сказано, что придет великая личность и сделает это. Он сказал, что еще? Сейчас вы узнаете, что вы ошиблись, давайте второе испытание. Они думали, вот это да, вот это качество. Ни глазом не поведет, ни ухом. Поведите. Вот это да, точно эти все выпендриваются, ходят. Рахманы. Я сказал, давайте. И сказал, теперь ты должен объявить миссию нашего рода, новую миссию. Ты возродил нашего лидера, нашу бабушку. Иначе бы погиб наш генофонд. И он чудес не поймал, какой генофонд, что там. Я сказал, хорошо, да. Давайте скорее второе испытание. Ну, мы сейчас это на двойку сдам, мы все поймем, что я дурак. Я сказал, говори, что делать. И он говорит, ну сейчас я потом приеду тут. Я вам сказал. Сделал такой умный вид, думает, ну сейчас уж я так поднял палец и стал говорить. Дети мои! И он подумал. Вы должны принять покровительство возвышенного духовного учителя. Парамахамсы, который достиг духовного совершенства,